Зухра пошевелилась и застонала. «Заткнись ты!» Мамина дочка ткнула ее кулаком в бок. Мимо прошел мужчина с собакой. Что-то ему показалось странным, и он опасливо покосился на машину. Стекла в ней не были тонированы, и ему показалось, что он увидел двух женщин на заднем сиденье. Но собака потянула его дальше. Через некоторое время из двери служебного входа в фирму выглянул охранник и бросил взгляд на одиноко стоящую машину. Еще немного, и он подойдет и спросит, какого черта машина тут стоит, и велит уезжать, а машину поставить в положенном месте. «Но машину водила только мать, у дочки не было прав, кто бы ей их дал. Да она и не смогла бы научиться, с любым учением у нее всегда было туговато». Время тянулось долго, и когда дочка посмотрела на часы, то поняла, что ей это не кажется. Прошло и правда гораздо больше времени, чем требовалось на операцию. «И что она там возится?» — в раздражении подумала дочь. «Что такого сложного? Прийти в кабинет, нейтрализовать секретаршу, потом облить ту бабу горючей жидкостью и поджечь?» И тут она увидела, что к служебному входу подъехали три машины. Одна обычная, а две полицейские с яркими мигалками. Она выскочила из машины и отбежала подальше, и только потом осторожно выглянула из-за угла. Я увидела, что к машине вывели женщину в наручниках. Черный платок упал на плечи, и она узнала свою мать. Вот, значит, как. Маму взяли менты. Значит, заказ не выполнен, ничего не вышло. Что делать? У нее оставался единственный выход. Молодая женщина бежала по улице, прижав руки к обширной груди. Она задыхалась, потому что была полновата, да еще рыхлая. Лицо ее с размытыми чертами обычно выглядело безмятежным, но теперь на нем проступили сильные эмоции. Злость, растерянность и самый настоящий страх. На бегу она повторяла про себя как мантру: «Не паниковать, держать себя в руках, идти к отцу, он обязательно поможет». Она подошла к обычному, довольно запущенному пятиэтажному дому. У первого подъезда была покосившаяся, выцветшая вывеска «Шахматный клуб. Ход конем». И какой-то шутник пририсовал снизу веселую лошадь в соломенной шляпе и с сигаретой в зубах. Женщина вошла в большое, ужасно прокуренное помещение, где за столиками сидели в основном пожилые мужчины, сосредоточенные на шахматной игре. Она устремилась между столиками, задела один, так что фигуры посыпались на пол. «Осторожнее надо, корова!» — закричал шахматист. «Отвали!» — рявкнула она таким голосом, что он вздрогнул и потряс головой. А корова уже выскочила в коридор, отсчитала нужную дверь, которая оказалась не заперта. Не успев удивиться по этому поводу, она оказалась в комнате, где стоял стеллаж со старыми папками и висел календарь за давно прошедший год. Отогнув календарь, она увидела замочную скважину и вставила туда ключ из связки, которую мать, к счастью, оставила, когда переодевалась в форму уборщицы, а у нее самой хватило ума ключи забрать. Стеллаж отъехал в сторону, за ним была еще одна дверь, после чего Васса спустилась на два пролета вниз в подвал и там уже открыла дверь квартиры. Сначала ей показалось, что квартира пуста, но потом, когда она заглянула за шкаф, то увидела, что Геннадий что-то пишет, сверяясь с зеленой тетрадью. И если бы она была немного более внимательной, она заметила бы, что Геннадий за прошедшее время очень сильно изменился. Он не размахивал возбужденно руками, не бормотал что-то себе под нос, не вскакивал то и дело с места, роняя стул. Он просто сидел и сосредоточенно писал, как делают многие люди, занимающиеся напряженным умственным трудом. Но Васа и раньше-то не слишком присматривалась к отцу, а сейчас она была вся во власти эмоций. Геннадий услышал ее топот и громкое дыхание, заложил зеленую тетрадь закладкой и только тогда поднял голову. «Вася, что случилось? Почему ты одна? Где твоя мать?» «Он еще спрашивает. От злости Васса завизжала. «Он еще интересуется!» «Сядь и успокойся», — сказал он негромко, «и расскажи мне, что случилось». Будь на месте Васса и ее мамаша, она точно заподозрила бы что-нибудь, уж больно нормальным, если можно так выразиться, выглядел сейчас ее муж. Но дочка, как уже говорилось, умом не блистала, равно как и наблюдательностью и умением делать логические выводы. И это еще мягко сказано. «Маму забрали в ментовку!» — выпалила Васса. «Да? А за что?» «Она... мы...» Тут Васса вспомнила, что мать велела ей не рассказывать, чем конкретно они занимаются, как они зарабатывают деньги на жизнь. Не рассказывать никому, тем более отцу. Но он смотрел на нее так внимательно, и что? Что ей делать? «Васенька», — ласково сказал Геннадий, — «папе ты можешь рассказать все. Я обязательно тебе помогу». Васса не знала, что все ее мысли были написаны на лице крупными буквами. То есть мать и раньше умела их читать, теперь же и Геннадий смог прочесть. А думала Васса о том, что этот урод, ее папаша, должен ей помочь. Он многое может, это даже мать признавала. Итак, он должен как-то вызволить мать из полиции. Уж как он это сделает, неважно. А потом сделать новое зеркало. Смог же он один раз, сможет и другой. А с другой стороны, если у нее будет зеркало, зачем ей мать? Ужасно надоело терпеть ее вечные занудные нотации и постоянные придирки. Надоело, что мать вечно отнимает у нее сладкое и все время воспитывает, воспитывает, воспитывает. Постоянно зудит. Не делай того, надевай только это, не груби людям, причесывайся и не открывай лишний раз рот, потому что у тебя плохие зубы. Зубных врачей Васса боялась до безумия. Тут даже мать не смогла ничего сделать. Так что решено, мать вызволять не нужно, а когда у вас и будет новое зеркало, тогда можно и папашу того. Здесь, правда, сделать это будет трудновато, потому что не поймать хороший солнечный луч, окон-то нету. Ну, можно вывести папашу на прогулку, а там уж... И она будет свободна от всех и будет сама себе хозяйка». Васса расслабилась, предавшись мечтам, и Геннадий все понял в общих чертах. «Мне обязательно нужно новое зеркало!» — закричала Васса. «И как можно скорее!» «А что там с твоей мамой?» — уточнил он. «Это не важно, но мне нужно зеркало, чтобы исполнить заказ. Сделай мне его немедленно!» «Тогда скажи мне, что случилось с тем прошлым?» Васса хотела было сказать, что она его потеряла, но у нее хватило хитрости, чтобы соврать. «Его украли», — буркнула она. «Мать не уследила». Геннадий смотрел на нее очень внимательно, поигрывая ручкой, крутил ее правой рукой, и на блестящий колпачок нет-нет, да и попадал отблеск света настольной лампы. Лампочка была слабой, да и горела в полсилы. Но все же равномерные отблески действовали на Васу. Когда Геннадий находился на лечении в Скворечнике, там был один доктор, который применял этот прием. Пациент потихоньку не то чтобы входил в транс, но начинал рассказывать многое о себе. Нужно было только направлять его вопросами. Так и сейчас Васа обмякла, утеряла агрессивность и послушно рассказала Геннадию всю историю с зеркалом. Как мать поменялась в поезде с какой-то посторонней девицей, как они сбежали, когда поезд встал в чистом поле, как они ночевали в какой-то заброшенной избушке, и как рано утром та девица, больше некому, украла зеркало с подоконника. Геннадий выслушал всю историю внимательно, сопоставил ее с той, что услышал от толстого Михаила, и вспомнил, как зовут девушку — Лена Голубева. Дальше Васса рассказала, как они подкараулили девицу в нотариальной конторе, но та сбежала, устроив пожар, и мать сказала, что зеркало точно у нее. И после вопроса Геннадия, что девица там делала, Васса даже вспомнила имя Сагурского. «Это очень интересно», — оживился Геннадий и перестал крутить ручку. Его дочь тут же очухалась и закричала, чтобы он не валял дурака, а немедленно занимался зеркалом. Геннадий снова посмотрел на нее очень внимательно и, наконец, принял решение. «Тише, Васенька, тише, я все понял и знаю, что делать. Ты посиди пока тут, вот, возьми». Он протянул ей старую карамельку в выленившей бумажке. Его дочь брезгливо сморщилась, но запихнула конфету в рот. Все равно ничего другого нет. Геннадий разложил свои бумаги и занялся подсчетами. «Скажи мне, Вася, сколько ты весишь?» — спросил он. «Это еще зачем?» — огрызнулась она. «Мать вечно ругалась, что много ем. Теперь ты!» «Нет, я просто так интересуюсь, но все же хотя бы примерно. Мне нужно для дела». Васса прошептала ему на ухо цифры, которыми ежедневно попрекала ее мать. «Ничего, пускай теперь в тюрьме у сокамерниц лишний вес контролирует». «Так», — бормотал Геннадий, — «значит, нужно возвести это число в квадрат. Теперь географическая широта, чтобы взять». «Ага, это подходит, точности особо не выйдет, потому что вес примерный. И еще пару правок». «Ты скоро?» Нетерпеливо спросила дочь, без всякого удовольствия дососав конфету. «Уже готово!» Геннадий встал и протянул дочери свою старую куртку. «Надень, а то там холодно». «Да там лето, жара!» Удивилась Васса, но тут же голос ее затих, и в комнате остался один Геннадий. Васса изумленно огляделась по сторонам. Она стояла перед приземистой избой посреди болотистого пустыря, поросшего чахлой травой и низким кустарником. В стороне от нее паслось стадо оленей. «Ой, где это я?» — пролепетала Васса. Ей было холодно. «Надо же, вроде июль на дворе, и трава вон зеленая, а холодно, как поздней осенью». Не зря отец дал ей куртку. Она зябко поежилась, натянула отцовскую куртку, толкнула дверь, вошла в избушку. Напротив двери сидел морщинистый старик в меховой куртке, больше похожей на дубленку, и курил короткую трубку. При виде его Васса несколько оробела, своим скудным умом она все же поняла, что с ней что-то не то. «Здравствуйте, дяденька», сказала Васса неуверенно, вспомнив поучение матери, что с незнакомыми людьми нужно разговаривать вежливо. «Можно я у вас тут погреюсь?» «Можно», — благосклонно проговорил старик, выпустив кольцо дыма. «Заходи, будь как дома». Васса вошла, огляделась. На низеньком столике стоял чайник, от него веяло теплом. «Не обманул шаман», — проговорил старик. «Сказал, будет мне подарок от неба». «Что? Какой подарок? Садись, садись. А можно мне чаю? Разве так положено?» Старик нахмурился. «Сперва нужно про здоровье спросить, про оленей. Видно, тебя плохо воспитали». «Ну, что поделаешь? Значит, ты чаю хочешь?» «Да, чаю хочу». Старик взял с полки кружку, обтер ее рукавом своей куртки, налил в нее чаю, протянул Вася. Она опасливо взяла кружку, поднесла к губам, сделала осторожный глоток. Ее чуть не вырвало. Чай пах прогорклым салом, тухлой рыбой, сеном и еще чем-то противным. Васа отставила кружку. «Пей, пей, хороший чай!» «Да что-то не хочется». «Все равно пей, если не хочешь меня обидеть». «Дяденька, а вообще, что это за место?» «А ты разве не знаешь? Хорошее место. Сардонха называется. А ты сама откуда?» «Из Петербурга». «Надо же, как далеко. И как там у вас в Петербурге, однако, олени есть?» «Олени? Нет, оленей нету». «Нету? Плохо, однако, очень плохо. Как же вы там живете без оленей?» «Да вот так и живем». «Да, всюду люди живут, даже без оленей». В это время дверь избушки снова открылась. На пороге появился толстый мужчина лет 50 в такой же, как у хозяина, меховой куртке. «Здравствуй, дядя Байбал», — проговорил гость. «Можно войти в твой дом?» «Входи, Митарай, мой дом, твой дом». Гость обмел сапоги веником, вошел, сел на скамью, немного помолчал, потом спросил. «Дядь Байбал, как твое здоровье?» «Хорошо здоровье, не жалуюсь». «Как твои олени?» «И олени хорошо, приплод большой». «Дядь Байбал, я слышал, однако, тебе небо послало женщину». «Есть такое дело. Как, однако, быстро новости расходятся, еще часа не прошло». «Дядя Байбал, мне новая жена нужна. Может, договоримся? Тебе же она без надобности». «Может, и договоримся. Мое слово — 50 оленей». «Ух, дядя, отчего так много? А ты посмотри, какая женщина хорошая, большая, белая». Гость только сейчас посмотрел на Васу, как будто прежде ее не замечал. «Хорошая женщина, однако», — одобрил он. «Но 50 оленей — это очень много. 20 оленей — это хорошая цена». 20? Не смеши меня, Митарай. За 20 Баска себе жену купил. А какая у него жена? Худая, маленькая, часто болеет. Ни жена, ни недоразумение. А это? Ты посмотри, какая она большая. Посмотри, какая белая. Но все же 50 — это очень много. За 50 оленей можно дом купить». «Очень хорошая женщина. Я бы за нее больше попросил, да она плохо воспитана. Не буду от тебя скрывать. Придется тебе заняться ее воспитанием». «Может, все же 30?» Васа в удивлении слушала, как за нее торгуются, как будто она пучок редиски или капустный качан. «Последнее мое слово, — сказал Митарай, — 40 оленей. Больше не дам». «Ну и хорошо». Согласился старик. «Забирай ее прямо сейчас. Олени завтра пускай мальчишка твой пригонит. А сегодня я к шаману пойду благодарить, однако...» «Собирайся, женщина», — сказал повеселевший Митарай. «Теперь у меня будешь жить». «Куда это еще? Мне и тут хорошо», — опасливо сказала Васа. И тут же взвизгнула от того, что спину ожгла плетка. «Предупреждал я тебя, что она совсем плохо воспитана», — заметил старик. — Намучаешься с ней. — Ох, много оленей я за нее отдал, — вздохнул Митарай. — Но уж больно хороша. Большая, белая. Рабочий день продолжался, и Надежда Васильевна погрузилась в обычные дела. И только в самом конце рабочего дня вспомнила, что ей нужно разобраться с мужем. Бывшим мужем, только он об этом пока не знает. Надежда Васильевна взглянула на визитку. Не зря тот человек оставил ее у нее в кабинете. Она набрала отпечатанный на карточке номер. Почти сразу ей ответил приветливый женский голос. «Химическая чистка? Ухти-тухти! Слушаю вас!» «Я хотела бы...» Начала Надежда Васильевна, но тут же невольно осеклась. Не могла же она сказать незнакомому человеку, что хочет переговорить с исполнителем, или, если говорить прямым текстом, с наемным убийцей. Но приветливая женщина сама пошла ей навстречу. «Вы хотите получить свой заказ? Когда вы его сдавали?» Надежда Васильевна приободрилась и проговорила. «Нет, я еще только хочу сделать заказ». «Хорошо. Какой тип заказа вы хотите сделать?» Надежда на мгновение растерялась, но тут же взглянула на визитную карточку. Там, немного ниже телефонного номера, была напечатана буква и две цифры. «Д-54», — проговорила она. «Очень хорошо», — пропел голос в телефоне. «Переключаю вас на соответствующий отдел». В трубке раздался щелчок, и зазвучал другой голос. «Ваш заказ будет обслуживать белая Мазда номер такой-то». «Что?» — переспросила Надежда удивленно. «Какая Мазда? Ничего не понимаю». Но из трубки уже неслись короткие гудки. «Что это? Какая-то ошибка? Путаница? Ее переключили на службу такси? Но она не сделала никакой заказ, не назвала адрес, куда нужно ехать». А на телефон уже пришло сообщение. «Вас ожидает белая Мазда, номер...» И Надежда Васильевна решила рискнуть. Она вышла на улицу, огляделась. В нескольких метрах от двери подъезда действительно стояла белая машина. Надежда подошла к машине, заглянула в нее. За рулем сидел тот самый человек, который спас ее от покушения в ее служебном кабинете. Тот самый человек, с которым она хотела поговорить. «Это вы», — сказала Надежда Васильевна и села на пассажирское сиденье. «Ну что же», — сказал он, — «я жду от вас подробностей заказа. Итак, вы хотите устранить своего мужа? Я готов вам в этом помочь и даже сделаю скидку». «Я найму вас и заплачу столько, сколько нужно», — спокойно ответила Надежда Васильевна. «Речь пойдет о моем муже. Вы правы, но сделать вы должны будете вот что». Она сказала несколько слов. «Вот видите», — добавила она в конце, — «задание, на мой взгляд, несложное. Я просто не хочу обращаться к своей охране, чтобы не было лишних разговоров». «Что ж», — заметил он, — «вы четко обрисовали картину». «Это не совсем то, что я предполагал, но, в конце концов, клиент всегда прав». «Что ж, пора и домой», — подумала Надежда Васильевна, когда стрелки на часах двигались к 5. «Что-то устала сегодня». «Руслан», — она взяла трубку местного телефона, — «пришли мне машину с водителем». «Что? Где Анатолий? А это ты должен знать». «Значит, с завтрашнего дня Анатолий уволен», — твердо сказала она. «Мне подбери надежного человека без вредных привычек». «Все правильно», — подумала она. «Неизвестно, как уж там этот тип, киллер, обошелся с Анатолием. Может, конечно, он и не виноват, но работать у нее он больше не будет». У себя в квартире застала она домработницу, которая как раз собиралась уходить. «Надежда Васильевна, что это вы так рано?» По-свойски спросила та. «У вас же прием какой-то намечался вечером». Она работала у Надежды давно, и возраста была примерно такого же, поэтому иногда позволяла себе некоторую фамильярность. «Какой уж там прием?» — проворчала Надежда Васильевна. «Вот что, Валентина, ты задержись ненадолго. Значит, все вещи Вадима собери аккуратно, чтобы ничего не осталось, никакой мелочи. И вниз спустить у консьержки оставить?» Оживилась домработница. «Ты знала?» Хозяйка посмотрела на нее суровым взглядом. «Ты знала, что он... что у него любовница есть?» «Домработницы всегда все знают», — усмехнулась Валентина, нисколько не смутившись. «Отчего же не сказала? Не наше это дело между хозяевами мешаться», — твердо ответила Валентина. «И то верно. Значит, соберешь его вещи и отправишь в благотворительную организацию, только подальше куда-нибудь». «Сделаю». Валентина направилась в спальню и раскрыла дверцы шкафа. «Не забудь там ничего, чтобы никакой мелочи, никакой ерунды не осталось. За это не беспокойтесь». Вадим, муж Надежды Васильевны Бабушкиной, в одиночестве сидел у себя в студии в ожидании новостей. Точнее, бывший муж, только он об этом еще не знал. Сейчас, именно сейчас случится самое важное. Он, наконец, обретет свободу. Свободу от этой ужасной женщины. Как же она ему надоела. Ее снисходительный взгляд, ее тяжелая походка. Идет, как будто сваи сбивает, да еще руками размахивает, как солдат на плацу. Ее голос. Что за голос? Примерно таким голосом дикторы раньше по радио новости читали. Что-то такое про сводку с полей и про повышенные надои. Фигура еще. Спина прямая, грудь вперед, прямо, хоть на плакат такую рисуй. Мол, не сдадимся, не отступим, любые сложности преодолеем, нам все по плечу. Ну да, она такая и есть, вся из себя деловая, работящая, железная. В общем, бизнес-леди. Она, эта женщина, обращается с ним как с вещью, как с неодушевленным предметом. Но скоро с этим будет покончено. Его жена исчезнет, перестанет существовать. Он потому и выбрал именно этого исполнителя, ведь он гарантировал исчезновение заказанного человека. После его работы не остается ничего, совсем ничего, никаких следов, никаких останков. Был человек и нету. И никто. никто никогда его не найдет. Вадим снова и снова просматривал ленту новостей. Он ждал, что там появится примерно такое сообщение. Во время присуждения ежегодной премии за успехи в бизнесе таинственным образом исчезла глава крупной корпорации Надежда Васильевна Бабушкина. Такое событие обязательно должно попасть в новостную ленту. Но время шло, а сообщение все не появлялось. Вот уже церемония закончилась, и ничего не случилось. Неужели наемный убийца не справился с поручением? Неужели он не смог устранить Надежду? Вдруг в двери студии скрипнул ключ. Вадим вскочил, бросился ко входу. «Кто здесь?» В дверях стояли два озабоченных мужичка. Они разговаривали между собой, не обращая на Вадима никакого внимания. «Вот здесь мы поставим стойку регистрации», — говорил один из них. «На стене за стойкой нужно повесить плазменную панель. Вот примерно на этом месте». «Эй, мужики, вы что здесь делаете?» Вадим попытался вклиниться в их разговор. «Вы кто такие?» Пришельцы, однако, его просто не замечали. Один из них отодвинул его плечом, как неодушевленный предмет, и опустил взгляд на пол. «Плитку надо поменять», — проговорил он озабоченно. «Плитка здесь просто ужасная. Какой козел мог такую выбрать?» «Да нормальная плитка!» — возмутился Вадим. «Дорогая, между прочим, португальская!» «Да, плитку обязательно поменяем», — согласился второй, по-прежнему не замечая Вадима. «Я что, прозрачный?» — проговорил тот. Незнакомцы его не видели и не слышали. Вадим взглянул на часы. Церемония присуждения премии давно закончилась, а новостей все не было. Он понял, что нужно ехать домой и узнать, что случилось. Но для начала нужно выпроводить этих двоих. Интересно, откуда у них ключи? А они продолжали разговаривать, по-прежнему не замечая Вадима, или делая вид, что не замечают. «Вот эту стену покрасим в темно-красный цвет, а то она какая-то тусклая, унылая, как в больнице». «Может, лучше фиолетовый?» «А что, пожалуй, можно фиолетовый. Фиолетовый в этом сезоне в тренде». «Вы что, с ума сошли?» — возмутился Вадим. «Отличный цвет! Мне его дизайнер подобрал! Называется Селадон!» «Кстати», — продолжил один из незнакомцев, «нужно ключи поменять, а то здесь какие-то посторонние шляются. Говорят, сейчас бомжи захватывают пустующие офисы». «Кто бомж?» — воскликнул Вадим. — «Сам ты бомж! Я законный владелец этого помещения!» «Да, хозяйка нас предупреждала, что здесь шляются какие-то подозрительные личности, поэтому и цену немного снизила. Ну да ладно. Вызовем Костяна, он с бомжами умеет разговаривать. Для него это не проблема». «Да что здесь вообще происходит?» — крикнул Вадим и попытался схватить одного из незнакомцев за воротник. Но тут его словно подхватила какая-то посторонняя сила, и его закрутила, швырнула. И он оказался на улице. Напротив него стояли два человека очень странного и неприятного вида. Один был крупный, лысый, как колено, со сломанным носом и шрамом на щеке. Второй — маленький, тщедушный, с крысиной мордочкой и злыми красными глазами. Эти двое загораживали Вадиму дорогу. Он попытался обойти их, но лысый непонятным образом снова оказался прямо перед ним и проговорил неожиданно тонким визгливым голосом. «Ты как на меня посмотрел?» «Да никак я не смотрел. Позвольте мне пройти». Лысый повернулся к своему спутнику и спросил. «Смотрел он на меня или не смотрел?» «Смотрел, конечно, смотрел». «А он говорит, что не смотрел. Выходит, я вру! Я вру!» Лысый надвинулся на Вадима. «Мужики, может, не надо?» — заныл Вадим, попятившись. «Может, разойдемся по-хорошему?» «Это ты на что намекаешь? Что можешь по-плохому?» «Да я ни на что не намекаю». Но Лысый надвинулся на него всем весом. Вадим попятился и налетел на коротышку, который оказался у него за спиной. Тут же его снова подхватила какая-то сила, развернула и швырнула на тротуар. Вадим очнулся в луже. Он с трудом поднялся, отряхнул одежду и огляделся. Двое громил исчезли. Он по-прежнему находился на улице, позади своего ателье. Точнее, позади ателье, которое до сих пор считал своим. Сейчас он был уже ни в чем не уверен. Пиджак на нем был безнадежно испачкан. Воротник рубашки полуоторван. Пиджак жалко, хороший был пиджак от известного дизайнера. Но черт с ним, с пиджаком. Надежда купит новый, и не один. Тут он вспомнил, что Надежда больше ничего не купит. Что Надежда уже... Хотя он так и не получил подтверждения. Но бог с ним, с пиджаком. Самое ужасное, на нем был только один ботинок, левый. Правого ботинка не было, правая нога была в одном носке. Это было противно, неудобно и унизительно. Вадим заковылял к тому месту, где он оставил свою машину. Босая нога то и дело попадала в лужи, и носок очень быстро промок. Вадим подошел к стоянке, пригляделся. Его машины не было на обычном месте. Ее вообще не было. «Да что же это такое происходит? Его жизнь такая благополучная, такая устроенная, на глазах трещала по швам, разваливалась. Что же делать? Ну, понятно, первым делом нужно ехать домой. Надежда все решит». «О, черт! Опять он забыл, что Надежды больше нет. Ведь он сам заказал ее смерть». То есть исчезновение, именно так он думал. Смерть — это что-то страшное, кровавое, неприятное. А так исчезла госпожа Бабушкина, и никаких проблем. Так он думал. Точнее, Алина его убедила, а он послушался. Или он ошибался. Но так или иначе, ему нужно домой, пока он не схватил простуду. Вадим полез в карман за телефоном, чтобы вызвать такси. Но телефона там тоже не было. Черт, черт, черт! Попробовать остановить машину? Он замахал руками, но потом догадался проверить карманы. Кошелька в них тоже не было. Значит, машина отпадает. Мокрый, замерзший, хромающий на босую ногу, что была без ботинка, Вадим едва добрел до дома, где уже 3 года жил со своей женой Надеждой. Сил не было и мыслей в голове никаких, кроме одной. Выпить большой стакан неразбавленного виски и залечь в горячую ванну. Потом он все выяснит. Он уговорит Надежду, уболтает ее. Он будет гладить ее по руке и смотреть в глаза своим особенным взглядом. Он будет шептать ей на ухо нежные слова, и она растает и поверит ему, и все у них будет по-прежнему. Вадим остановился у двери подъезда и спохватился, что у него нет ключей. Он протянул уже руку, чтобы позвонить, но тут дверь открылась, и вышла старушенция с маленькой собачкой. Моська была страшно злобная. Она и раньше от чего-то не взлюбила Вадима, и даже один раз вцепилась ему в брюки. Старуха сощурилась подслеповато и спросила: «Вы, гражданин, кому?» Собачка ее залилась негодующим лаем и бросилась на Вадима с намерением вцепиться в босую ногу. Он еле успел увернуться. Старуха кинулась к своей шавке, и он проскользнул в дверь. Консьержка, привлеченная шумом, уже выглядывала из своей будочки. «Вы в какую квартиру?» «Что? Марья Захаровна, вы меня не узнали, что ли?» «Вовсе я не Марья Захаровна, а Анастасия Петровна», — ответила консьержка. «А вот тебя первый раз вижу». «Да я же в 17-й квартире живу, да я Надежда Васильевна муж». «Ты?» Противная тетка рассмеялась в голос. «Муж! Да ты себя в зеркале видел? Да у нее вообще мужа нету. И никогда не было. Она одна живет. Так что иди отсюда по-хорошему, пока я Пашу не позвала. Он как раз сейчас в подвале что-то делает». Паша был здоровенный, мрачный, молчаливый мужик, который был у них в доме, что называется, прислугой за все. То есть сантехник и электрик в одном лице. Мог и машину починить, если ремонт пустяковый. В общем, мастер на все руки. Тут как раз Паша выглянул из подвала, и Вадим понял, что нужно уходить. Идти было некуда. Без денег, без машины, без квартиры жизнь его кончена. «За что?» — подумал он горько. «Ну почему мне так не везет?» И не было никого рядом, кто бы объяснил ему, за что. Лене снилось, что она идет по извилистой тропинке через пронизанную солнцем березовую рощу. Она шла не одна. Ее вел за руку какой-то огромный человек, настоящий великан. Она посмотрела на него снизу вверх и увидела густые седые волосы, мягкий подбородок с едва заметной ямочкой, ласковую улыбку. Каким-то отдельным дневным взрослым сознанием Лена поняла, что этот человек никакой не великан, что он обычного роста, а это она, Лена, маленькая девочка. Поэтому все люди, все предметы кажутся ей удивительно большими. «Куда мы идем, дедушка?» — спросила маленькая Лена. И когда она произнесла эти слова, она поняла тем же своим трезвым, взрослым, дневным сознанием, что большой человек рядом с ней на самом деле ее дедушка. Дед, которого она никогда не видела, дед, которого не знала. А он повернулся к ней и проговорил: «Сейчас ты увидишь». И она действительно увидела. Роща расступилась, и они вышли на поляну. Тропинка, по которой они шли, пересекала эту поляну и взбегала на пологий холм. А на вершине этого холма... На вершине этого холма стоял дом. Дом этот был Лене знаком и в то же время незнаком. Он был удивительно нарядный, яркий, как будто вышел из волшебной сказки. Двухэтажный, под красной двускатной крышей, с красивой круглой башенкой и чудесной верандой, застекленной яркими разноцветными стеклами. «Какой красивый!» — пролепетала маленькая Лена. И тут же вторым, взрослым сознанием она поняла или вспомнила, что видела этот дом, видела его наяву, но тогда он был старым, тронутым разрушением, тронутым безжалостным временем, требующим ремонта. А сейчас, во сне, он был новым и прекрасным, таким новым и прекрасным, каким все бывает только в детстве. «Это не простой дом», — сказал ей дедушка, — «в нем спрятано волшебство». «И когда-нибудь этот дом будет твоим». Они поднялись на холм, взошли на крыльцо. Дедушка открыл дверь и провел Лену на веранду. Посреди этой веранды был простой дощатый стол. На нем стоял красный глиняный кувшин с букетом полевых цветов, ромашек, васильков, колокольчиков. Но не это было главным. Здесь, внутри веранды, цветные стекла творили настоящее чудо. Они окрашивали проникающий снаружи солнечный свет во все цвета радуги. «Как красиво!» — в восхищении пролепетала Лена. «Красиво!» — согласился дед. «Но не только красиво». Он достал откуда-то свернутый в рулон лист желтоватой бумаги. Показал его Лене. Этот лист был покрыт какими-то непонятными таинственными значками, похожими на странных насекомых. Как ни пыталась, Лена не могла ничего разобрать. «Я не понимаю», — честно сказала она деду. «Сейчас поймешь». С этими словами он положил лист на стол, и на него упал свет, прошедший через зеленое стекло. Лист из желтоватого стал тускло-зеленым. И удивительным образом этот зеленый свет преобразил начертанные на листе письмена. Они стали понятными, Лена смогла их прочесть. Правда, как это бывает во сне, смысл прочитанного не превращался в обычные слова. Она пробежала взглядом несколько строк, но дальше снова пошли непонятные загадочные значки. Тогда дед передвинул манускрипт. Теперь на него падал оранжевый свет. И под действием этого света преобразились и стали понятны следующие строки. На этот раз Лена смогла даже преобразить их в слова. друг друга повторяют зеркала, себя не узнавая в отражениях. Где-то она уже слышала эти слова, слышала или читала. И с этой мыслью Лена проснулась. В первый момент она не могла понять, где находится. На какую-то секунду ей показалось, что она проснулась в том самом доме. Доме с волшебными окнами, доме из своего сна. Это ощущение возникло у нее от того, что на подушке рядом с ней лежал сине-зеленый луч. Она приподнялась, огляделась и окончательно проснулась. Она находилась не в доме из сна, как бы она могла туда попасть, а в той комнате, которую снимала, в квартире общежития на косой линии Васильевского острова. В окно лился яркий утренний свет. Этот свет падал на изразцовую печь в углу комнаты, отражался от выпуклых изразцов и рассыпался по комнате сотнями сверкающих сине-зеленых бликов. Вдруг в углу комнаты послышался негромкий шорох, сменившийся тонким призывным писком. Лена удивленно посмотрела в направлении этого звука и увидела на полу белую крысу своего соседа. Крыса смотрела на нее живыми бусинками глаз. «Привет, Раиса!» — проговорила Лена, ничуть не испугавшись. «Интересно, как ты сюда попала?» Раиса ей, разумеется, не ответила. Она только еще раз пискнула и перебежала на новое место. Лена огляделась. Она увидела на столе остатки вчерашнего сэндвича, что купила на ужин. Лена раскрошила корочки и бросила Раисе. «Уж извини, чипсов нету». Крыса не обиделась. Она тут же аккуратно подобрала крошки, облизнулась и благодарно пискнула. Потом перебежала на новое место и чем-то зашуршала. Приглядевшись, Лена увидела, что крыса держит в зубах клочок бумаги. Убедившись, что Лена смотрит на нее, Раиса подбросила этот клочок и покосилась на девушку. «Ты что, поела и теперь хочешь со мной поиграть?» — догадалась Лена. Раиса всем своим видом подтвердила ее догадку. «Играть с крысой — это уже ни на что не похоже», — подумала Лена, но не удержалась, протянула руку и взяла бумажку. На ней было что-то нацарапано, но буквы были такие неясные, блеклые, что Лена ничего не смогла прочитать. Она сложила бумажку самолетиком и запустила в дальний конец комнаты. Раиса в восторге побежала за ней, поймала бумажку и принесла обратно. «Ну ты просто дрессированная, тебе в цирке можно выступать», — одобрительно проговорила Лена. Раиса снова бросила бумажку на пол и покосилась на Лену, мол, давай играть дальше. Лена чувствовала себя глупо, но не смогла устоять перед обаятельной крыской. Она наклонилась, чтобы снова поднять бумажку, но не сделала этого. На этот раз на бумажку упал яркий сине-зеленый блик, отраженного от изразцов света. И в этом отраженном свете нацарапанные на клочке блеклые буквы ярко засветились. Теперь они были отчетливо видны. Лена прочитала их: «Ищи это в старом доме». Кто написал эти слова? Кому они были адресованы? Что нужно искать в старом доме? У Лены не было ответа ни на один из этих вопросов, однако у нее возникла твердая уверенность, что нужно снова ехать в деревню Лисицына, где находится унаследованный ее дом. Она увидела, как проступили невидимые буквы, когда на них упал отраженный от изразца свет. В то же время она вспомнила свой сон. В этом сне таинственный манускрипт обрел смысл, стал понятным, когда на него упал свет, преображенный цветными стеклами дачной веранды. Это ли не намек, не подсказка? Нужно попробовать прочесть в этом цветном свете ту загадочную записную книжку, которую она нашла в старом пианино. И тогда, возможно, она наконец поймет, для чего Сагурский оставил ей наследство, и вообще, для чего все это с ней случилось, и похищение в поезде, и то, что у нее оказалось зеркало. Лена поразилась самой себе. Неужели она всерьез верит, что сон подсказывает ей, что нужно делать? Но это было сильнее логики. Она просто знала, что должна довериться своему сну. А значит, нужно ехать в Лисицыно.